Глава 18. Слепок ауры. «Потрошители удар нанесли», — произнес я, чуть пожав плечами. «Мол, очевидно же, чего спрашивать?» «Что-то я смотрю, они совсем связь с реальностью потеряли». Голос князя был по-прежнему спокоен, но холодом от него дохнуло арктическим. «Толком рассказывай». Арцебашев был уже в шагах в 5 от нас, я окончательно принял решение и приблизился к князю. «Николай Олегович, давайте не здесь», — понизив голос, сказал я. Дядька чуть удивленно прищурил глаза, но не стал задавать вопросов. «Пойдем в машину». «И в резиденцию сразу, и чтобы Михаила Генриховича с нами не было». Хмыкнув, князь развернулся и направился к своему джипу, по пути бросив воеводе. «Михаил Генрихович, тут останься. Перерой все до суглинка и через час доложи, почему твои дружинники втроем одного варлорда осилить не смогли». Арцебашев покраснел, что при его габаритах выглядело весьма комично, но кивнул и пошел устраивать разнос деберам. Я не сразу, но сообразил, что боевые маги находились в его подчинении, а Фочину лишь выдавались на дежурство. И вот еще, кстати, вопрос. Отчего-то мне этот спецназ крутым не показался. Ну, то есть, магичить-то они магичили, или как это правильно называется, но не сказать, чтобы с большим успехом. Я как-то иначе представлял действия дружины быстрого реагирования. Эффектней, что ли? И эффективней. Они и правда втроем едва ли что-то противнику сделать смогли. Я, получается, недоучкой куда лучше выступил. Евсеев, тот, к примеру, мне куда опаснее показался, чем его коллеги, сегодня дежурившие. Может, они просто слабее? Ну, как вариант, кстати. Магов мало, и маги вырождаются, как мне наставник говорил. Вот и берут в ДБР тех, кто, ну, хоть что-то может сделать. Надо полагать, против обычных людей они крутые, как гималайский хребет, шайку наркоторговцев разогнать им ничего не стоит. А с действительно серьезным противником тут, видимо, такие, как мой двойник, потребны. Вопросы, вопросы, вопросы. Когда же на них ответы будут? Некогда даже с дядей Ваней поговорить. Спросить, например, что за зеленые плети и почему мой распад и пульсар не пробивали миланца. Даже подумать про второго прибывшего итальянца времени нет. Перед отъездом я дал знак своей команде садиться в «Москвич» и ехать за княжеской машиной. Дядя Ваня порывался что-то сказать, но я взмахом руки сообщил «не сейчас». Уселся на заднее сиденье «Ладоги» и прикрыл глаза. Поярков сел рядом, а берсы заняли передние кресла. «Ну?» – поторопил меня дядька, едва джип мягко тронулся. «Давайте у вас в кабинете, Николай Олегович», – попросил я. «Ох, это мне твоя любовь к напусканию тумана!» Не скрывая раздражения, буркнул князь и откинулся на спинку. «Ладно, без тобой. Потерплю уже. Сам-то как, цел?» Вполне. Но противник серьезный был. До резиденции ехали в полном молчании. Иногда князь начинал шумно дышать, будто собирался разразиться гневной речью, но потом вспоминал, что в машине, кроме него и меня, есть еще два берсерка, и, не желая терять лица, успокаивался. Я же оттачивал свое будущее перед ним выступление и рассеянно созерцал вид города, пролетающий за окном джипа. Хороший город. Здесь можно жить. Чистый, яркий, компактный, зелени много. Все славно устроено, кроме того, что меня постоянно пытаются убить. Ну и я, как выясняется, уже не бычок на заклание. Могу и сдачу дать, еще бы разобраться во всем окончательно. Блин, кто же второй итальянец? Был он тут? Нет? Как бы узнать? Наконец мы остановились у парадного подъезда терема. Князь, пребывая в нетерпении, сразу же выскочил из машины и быстрым шагом направился к дверям. Я чуть задержался и попросил Мишика встретить Самойлова с дядей Ваней и передать им, чтобы топали в приемную. Грузин кивнул, но не произнес ни слова. Было видно, что ему чертовски интересно, но он сдерживает вопросы, блюдя табель о рангах. «Ну?» — повторил князь, когда я затворил за собой дверь его кабинета. В этот раз вопрос вышел грозным, ожидание далось князю нелегко. Я прошел за стол для совещаний, устало рухнул в кресло и начал плести историю в своем любимом жанре, смешивая правду и правдоподобный вымысел в правильных пропорциях. Как я уже говорил, удар нанесли потрошители, но они в этой истории не главные фигуранты. Начал я без прелюдий, с Арцебашева, вывалил все, что мне рассказал Самойлов, начиная от его допроса мамок и заканчивая нашим с ним соглашением. Вплел в историю татарина-хакера, появление которого обосновал нежеланием привлекать внимание к предмету расследования. Наставника, исполняющего у меня функцию детектора лжи, упомянул и миланского дознавателя, вчера покончившего с собой. Начали проверять связь Арцебашева с потрошителями и вышли на след москвичей. Уверенности не было, поэтому я ничего не говорил. Но сам подумай, прихожу я к тебе и вываливаю, что за всем воевода наш стоит. Стал бы ты меня слушать? Без доказательств вряд ли. «А сейчас они есть?» – тихо спросил князь. Ему было больно слышать о предательстве человека из ближнего круга, но он держал лицо. Глава государства и политик, что тут скажешь? Косвенные. Самойлов и Юсупов проверили его счета, всех его родственников и нашли большое количество поступлений денежных средств. Основная часть шла через якутский Хырчебанк. Там, кстати, тоже какая-то афера с землей элеватора, но я еще не разобрался. Кабы не землю на себя якуты пытаются перевести. Но главное вот что. Почти все зачисления на счет воеводы по времени совпадают с фактами похищений женщин с мирским даром. Это была самая слабая часть моего рассказа. Я ведь так и не успел поговорить с Глебом относительно полученной им информации. Нашел он подтверждение моим словам или нет? Да и вообще, примет ли князь такую связь Потрошителей и Арцебашева, как совпадающие временные промежутки? А больше-то у меня на него ничего и нет. Потом с Белони этим связались. От него узнали, что ячейкой Потрошителей два человека рулит. Один прикрывает, наш воевода, второй финансами и продажами ведает. Ну и решили всех скопом брать, чтоб сразу всю организацию в княжестве обезглавить. Но они удар первыми нанесли. Дознавателя убили, а к нам киллера послали. «Кого?» – уточнил дядька. «Наемного убийцу», – пояснил я. И, выкручиваясь, как бы извиняясь, добавил. От Белони подцепил в разговоре. «Да, словечко не итальянского происхождения. Ну ведь можно предположить, что оно сленгом ходит по всей Европе». «Да какой он наемник!» — князь вскинул руками. «Аристократ древнего рода. Только этим можно объяснить, что он натворил в гостинице. Раскидать трех дружинников, мою руку и скрыться! Я даже не думал, что в Европе с таким уровнем дара варлорды остались». «Серьезный противник», — согласился я. «Но справились же». «Прогнали. Ладно, не о том. Дальше». А что дальше? Дальше был список подозреваемых, отработанный уже целитель и двое неохваченных, и попытки максимально удалить свое присутствие от дел, в которых я обвинял Арцебашева. Последнего, понятное дело, я по яркому говорить не стал. То есть поправь меня, если я где-то ошибусь. Картина у нас такая. Арцебашев обеспечивает отсутствие внимания к деятельности потрошителей на моей земле. Одновременно с этим пытается обеспечить вхождение московской компании в управление проектом «Мост». При этом он еще помогает якутским тайонам получить в собственность кусок моей земли в 5-километровой зоне от моста. И чтобы разоблачить его, ты собрал в команду сторонних людей, этого Самойлова и Иван Павловича. Все верно? Ну, где-то так. С кривой ухмылкой ответил я. Дыр в этой картине было, как у истасканной до состояния ветоши рубахи. Особенно они становились видны после того, как князь фабулу озвучил. Допустим. У меня это плохо укладывается в голове, но, допустим. А зачем это Михаилу Генриховичу, Игорь? Ну что подвигло небедного и внимание моим обласканного человека на такую вот игру подлую? Я только руками развел. Это и мне и самому непонятно. Не про мост, в смысле с элеватором, а про сотрудничество с потрошителями. Зачем воеводе, главному и самому сильному в княжестве боевому магу помогать преступникам? Деньги? Самойлов считал, что этого достаточно. Я так думал до момента, пока Николай Олегович вслух не озвучил свое недоумение. Но дело сейчас не в мотиве, а в том, чтобы князь всерьез ухватился за эту версию и в другие стороны не смотрел даже, иначе выползут мои уши, то есть двойника. Хотя пофиг будет, чьи они исходно, когда их отрезать начнут. И я стал плести кружева слов, делая сомнительное нормальным, а нормальное убедительным.